Вот здесь-то мы и должны, как психологи, начиная с самого начала, готовить детей именно к реальной жизни. А в реальной жизни должны быть и амортизаторы, должны быть протекторы, смягчающие эти напряжения. И должно быть значительное количество выборов на одну и ту же ситуацию. И то, что я вам сейчас проговариваю, действительно, это психологические категории. Это психологические категории. А вот почему наша задача достаточно активно себя в этом плане вести и заниматься именно профилактикой. А профилактика в данном случае будет касаться того, чем мы занимаемся. В общих словах это означает повышение уровня личностного роста, то есть формирование зрелой личности. Формирование зрелой личности. Этому-то и призвана новая отрасль знаний психологии здоровья. Психология здоровья. Можно так сказать, что в психологии здоровья не существует конечной цели. Это наука, которая не имеет конечной цели. Почему? Потому что она занимается понятием совершенствования человека. Самосовершенствование человека. Самосовершенствование человека. Развитие его. А что такое совершенствование человека? Это процесс. И этот процесс может быть бесконечным. Конечная цель совершенствования человека в разных традициях обозначается разными словами, но в нашей христианской традиции это означает обожение человека. А что такое обожение человека? Это, собственно говоря, раствориться в энергиях нашего Бога, да? Не нашего Бога, а просто Бога. В энергиях Бога. По сути дела, если человек станет Богом, то это будет конечная цель в развитии человека. Но поскольку как-то не найти даже примеров такого рода, масса пророков, которые были очень совершенные люди, но достичь такого состояния, может быть, удалось кому-то из 3-4 человек. Неизвестно, это был Будда, возможно, это был Магомед, возможно, Христос, Лао Цзи, и, может быть, еще люди, которых мы не знаем. Вот чем интересна наша жизнь. И если каждый из вас выберет некое кредо в своей жизни, как самосовершенствование, то этот процесс затягивает и дает огромное количество удовольствия по жизни. Быть совершенным в своей профессии, быть совершенным просто в отношениях с другими людьми, хорошим коммуникатором, быть совершенным в любви, быть совершенным родителем, стремиться к большему и находиться, собственно, в этом процессе. Этим понятием совершенствования занимались действительно многие традиции, многие религии. Наука, к сожалению, не обращала внимания на такие вещи. Не обращала внимания. И вот только сейчас мы начинаем об этом говорить. А почему бы, да, не стремиться к тому, чтобы формировать то, что мы называем реальным идеалом человека. Звучит как-то очень необычно, реальный идеал, но на самом деле здесь ничего особенного нет.